Вот скажи, кто ее мог так надоумить? Не знаю, растерянно проговорила Миланде. А что с ней дальше было? Все родители в поселке заботились о Мухе. Понимали, что для их детенышей-северенышей она лучше любой игрушки, лучше сказки любой. Один кочегар при котельной ей закуток отвел. Там она в пургу согревалась. Из столовой ведрами отходы ей носили. А она и зимой на работу ходила. Станет возле горки, возле сугроба и ждет ребятишек. А потом... А потом новый начальник заставы приехал. Молодой лейтенант, татарин. Оденется в гражданское и к Мухе. Полные карманы сахару да моркови ей таскал. Гладит ее по шее и говорит, говорит что-то по-своему. Извинялся, наверное. Но на заставу она так и не вернулась. Люди заметили, что часто лейтенант к Мухе ходит. Так кочегар прямо ему и сказал. «Не мешай, мол, не смущай. Прошлого не вернешь, поломанного не починишь». Так и жила она у кочегара, как собака ручная была. Лед помогала ему возить, воду, уголь. А потом... Потом не знаю, что с ней стало. Нашу партию на север перевели. «Она, наверное, старая была», — сказал Николай. «Конечно. Чайка молодая. К нам она сразу привыкнет. Вот увидишь». «Хорошо бы». Все сидели притихшие. Магда совсем опьянела, прослезилась. Слышно было, как за окном шумит ливень. Миландия тихо перебирала струны гитары. Проснулся дед, смотрел ясными веселыми глазами. «Магда», — шептал он ей на ухо, — «поставь-ка чай. В такую погоду чай с коньяком — первое дело. Веселей гляди, Миландия, сыграй для души. Отдыхаем завтра, воскресенье». «Как начальник?» «Отдыхаем. Теперь торопиться бесполезно». «Во! Хорош у меня начальник, а?» И обращаясь к Николаю. «И то, чего торопиться? Никто нас не ждет. Никто, кроме начальства. Так я говорю». А Никей кивнул. «Совсем никого у вас в Анадыре нет?» Удивленно спросила Миланде. «У нас с дедом никого», — улыбнулся Никей. «Сироты мы». «Потому давай плясать!» — закричал дед. «Цыганочку давай, мила, цыганочку!» Миланде ударила цыганочку. Смотрел на нее Никей, удивлялся, как вдохновенно она играла. Афанасьич вылез из-за стола, вышел на середину комнаты, топнул ногой. «Эх, давай, кудрявая, давай, черноглазая, веселей, Чавела!» Он пошел по кругу. Ухал, притопывал ногой. Половицы скрипели. Громадные начищенные сапоги. Он сменил резиновые на выходные, кирзовые. Матово поблескивали в темноте. «Эх, раз, еще раз!» «Знамо лучше 40 раз!» Плясал дед самозабвенно, старался, дом качался. На его ватных брюках беспомощно болтались пустые самодельные ножны. Ножны вздрагивали от его прыжков, от топота, от коленец. Обрубки пальцев Афанасьича ходили над головой. Наверное, если пальцы были целы, слышалось бы прищелкивание. «Эх, давай, кудрявая, та-та, та-та и та!» «Намучились вы, наверное, там, в поле-то?» спросила Магда у Аникея и кивнула в сторону пляшущего деда. «Бывало. А то переходите ко мне, хоть оба, хоть кто один —